«Нет, Вика, я не понимаю, не понимаю, почему ты меня никак не хочешь услышать. Такое чувство, будто мои доводы бьются, как об стенку горох. Услышь меня, доченька, услышь!» Ирина ходила по комнате, нервно заламывая руки. Вика сидела в кресле, поджав под себя ноги, наблюдала за матерью из-под лобья. Думала про себя, вот что с ней делать, что? Валерьянки накапать или психануть, убежать в свою комнату и дверь закрыть. Но она ведь и туда придет, там будет одно свое толдычить, по 100 раз повторять. Да пойми ты, Вика, пойми одну простую вещь. Все, кто выходит из колонии, рано или поздно туда же и возвращаются. Ты что, хочешь всю жизнь в ожидании провести, как бедная соль, Вик? Да с чего ты это взяла, мам, что все возвращаются? Это ж неправда. Ты ведь Юру даже не знаешь, не разговаривала с ним ни разу, не общалась. Откуда ты можешь знать? Да зачем мне с ним разговаривать? И без того все ясно. Это ты не понимаешь ничего, придумала себе, что любишь, и уперлась лбом в эту придумку, с места тебя не сдвинешь. Да ты пойми, Вика, глупости — это все. У тебя же такая интересная студенческая жизнь впереди, такие интересные встречи, такие знакомства. Да у тебя этих мальчиков будет еще столько. Не надо мне никаких мальчиков, я Юру люблю». Я хочу всегда рядом с ним быть, но почему ты с моими чувствами не считаешься, мам? Почему мне приходится свои чувства в боях отстаивать? Да потому. Потому что ты толком не представляешь, что может с тобой случиться. И я не позволю этого. Нет. Можешь так и передать этому Юре. Если с тобой что случится, я его посажу. Обязательно посажу. Других вариантов у него не будет». «За что ты его собираешься посадить, мам?» «Да я же объясняю тебе. Если он только посмеет...» «А это ничего, что мне уже 18 исполнилось? Что мы с Юрой уже вместе все можем посметь?» «Да плевать мне на твои 18. Я все равно несу за тебя ответственность. Всегда буду нести, потому что я тебе мать, а не какая-то пьяная ехидна. Господи!» Тихо вздохнула Вика и горько улыбнулась, и произнесла в ответ тихо: «По-моему, ты уже слишком далеко зашла, мам. Честное слово, слышать этого не могу, но зачем? Зачем ты так, а?» «Да я же просто предостеречь тебя хочу, предостеречь, уберечь. Я боюсь за тебя, как ты этого не понимаешь?» «Да я понимаю, мам, но я сама уже вправе решать, что мне делать, как быть. Да я уже и решила все, если честно. Придется тебе это принять рано или поздно. Вот так-то вот». «Что мне придется принять? Не поняла». С ужасом смотрела на дочь Ирина. «Что я все равно буду с Юрой? Что замуж за него выйду?» «Да не смеши. Замуж. Может, ты и жить в Юриной квартире будешь, скажи? Вместе с его мамой-алкоголичкой? И что ты с ней станешь делать? Хороша же у тебя будет свекровь. Неужели тебя такая вот перспектива не останавливает?» «Мам, ну что ты по больному месту бьешь? Зачем ты?» «А в этой ситуации, доченька, куда ни плюнь, сразу в больное место попадаешь. Только ты не хочешь правде в глаза глядеть. Вот в чем дело. И даже, допустим, я смогла бы понять твои чувства к этому парню. Но ведь еще и жизнь есть, которая не всегда с чувствами совпадает. И я тебе очень советую, погляди правде в глаза, погляди. И даже не советую, а настаиваю. Потому что я мать, я не могу эту ситуацию на самотек пустить, просто не могу». «Да я понимаю, мам, прекрасно тебя понимаю. Тобой тоже ведь не разум сейчас управляет. В тебе твои материнские страхи кричат». «Да, страхи. Да, материнские. Вот будешь сама матерью, тогда и узнаешь, что это такое». «Я сегодня, кстати, уже слышала про материнские страхи. Что они делают женщину сильной и жестокой, что эти страхи сами по себе вещь чудовищная, что можно этими страхами своему же ребенку жизнь сломать». «Где это ты слышала, интересно?» «Да, неважно, мам. Главное, чтобы мне сил хватило». «На что сил хватило? Матери сопротивляться, которая тебе только добра желает? Я ж не враг тебе, пойми. Я ж не могу тебя все время отслеживать. Не могу силой от этого парня оттаскивать. И на том спасибо, что ж. Вика, как ты со мной разговариваешь? Ты сама-то себя слышишь? Да хватит, мам, хватит. Все равно разговор какой-то бессмысленный получается. Я тебе объясняю, что Юру люблю, а ты слышать не хочешь. Все, не буду больше с тобой говорить, все. Вика выскочила из кресла, быстро ушла к себе, плотно закрыла дверь в комнату. Ирина только руками развела, возмущаясь поведением дочери. Хотела было идти вслед за ней, но передумала. Да и голова заболела так сильно, что сил не было больше для споров. Лучше спать лечь. Завтра на работе трудный день, а она придет вся такая домашняя нервотрёпка, измочаленная. Легла в постель, но сна не было. Все время крутился в голове только что пережитый диалог с дочерью, потом и сама не заметила, как он перерос в монолог, как приходили в голову все новые доказательства того, что дочь совершает роковую ошибку. Потом этот монолог перерос и в картинки фантазии, ужасающие по своей сути. То вдруг представлялось, что этот Юра у них живет, а мать его стучит в дверь и требует пьяным голосом, чтобы ее впустили немедленно, а то еще хуже. Будто Вика живет рядом с этой алкоголичкой, убирает за ней пустые бутылки, питается бог знает чем, спит с Юрой в одной постели. Садилась на кровать и трясла головой, пытаясь освободиться от наваждения. Но разве от него освободишься таким способом? Это же пытка настоящая, иначе и назвать нельзя. А главное, не знаешь, что делать и что предпринять. Начинаешь что-то доказывать дочери, все бесполезно. Доводы все вроде исчерпаны. Она только и знает, что свою линию гнуть. Как только что высказалась, мол, это в тебе материнские страхи живут и покоя тебе не дают. И еще что-то такое сказала, очень обидное, что эти самые страхи делают женщину очень жестокой и очень сильной. И она все может смести на своем пути, не остановится. Да. «Доченька, может, и так. А в какой матери подобные страхи не живут, скажи, если она нормальная мать? Если любит своего ребенка и не хочет, чтобы он ошибался? Как же ты этого не можешь понять, доченька?» Утром встала с больной головой, еще и проспала вдобавок. Хорошо Вика ее разбудила, иначе бы на работу опоздала. Кое-как умылась, оделась, выскочила из подъезда, бросилась бегом на автобусную остановку. Начальник на работе так не любит, когда сотрудники опаздывают. Не дай бог, еще и автобус в пробках задержится. Вдруг услышала, будто кто-то окликает ее по имени, огляделась. Показалось, что ли? Нет, не показалось. Это Сонин отец со двора на машине выезжает, кричит ей через опущенное стекло. «Ирина! Ирина!» «Вас подвести?» Кинулась к машине, проговорила быстро. «Да, вы бы меня очень выручили, правда. Я на работу опаздываю». «Так садитесь. Я тоже на работу еду. По-моему, нам в одну сторону». Плюхнулась рядом с ним на переднее сиденье, снова заохала благодарно. «Ой, спасибо вам, правда. Как хорошо, что меня увидели. Спасибо, Александр. Забыла, как вас по отчеству, простите». «Да не надо отчество, что вы. Мы же с вами 100 лет знакомы, верно?» «Девчонки наши с первого класса дружат, и я у вас в доме был». «Хороший день рождения получился, веселый. «Да, но вы слишком быстро ушли. Да я как-то увидел, что я немного не к месту, что у вас проблемы в семье, или я ошибаюсь на этот счет. «Нет, не ошибаетесь. К сожалению, так и есть, очень большие проблемы». Она вздохнула так тяжело, что Саша удивленно на нее взглянул. Потом еще раз взглянул более пристально, спросил тихо: «С вами все в порядке, Ирина? У вас такой вид?» «Какой у меня вид? Что, очень плохо выгляжу, да?» «Если честно, то да. Плохо выглядите. Будто всю ночь не спали и сильно переживали о чем-то. Может, у вас что-то случилось? Может, я чем-то могу вам помочь?» Вместо ответа Ирина только рукой махнула: «Не надо спрашивать, мол, и жалеть меня не надо». И едва сдержала подступившие слезы, даже отвернулась к окну, чтобы Саша эти слезы не заметил. Только бы он ни о чем больше не спрашивал, только бы не спрашивал больше. Он и не спрашивал. Лишь поинтересовался коротко, в какое место ее подвести. Выходя из машины, она повернулась, чтобы поблагодарить его вежливо, но он вдруг спросил быстро: «Может, я вас после работы встречу, а? До которого часа вы работаете?» «До 6. Но только зачем вы меня встречать будете? Не надо, что вы. Мне неудобно». «Да пустяки. Я ведь в этом же районе работаю. Мой офис через 2 квартала всего. Домой вас отвезу». «Нет, Саша, не надо. Может, мне сегодня на работе задержаться придется. «Так я и подождать могу». «Нет, правда, не надо. Спасибо, что подвезли. Спасибо». Вышла из машины, торопливо пошла к зданию офиса, даже не оглянулась. Почему-то не хотела оглядываться. Вдруг все еще на месте стоит, не уехал. Вдруг смотрит ей вслед. Странный какой-то этот Сонин отец, честное слово. Вдруг предложил ее встретить, ни с того, ни с сего. Хотя это ведь он по-дружески, наверное, предложил. Они же не чужие люди все-таки. Весь день она об этом думала, хоть и работы было много, и удивлялась, раздула из мухи слона. Вот ведь женская натура какая! Во всем ей тайная подоплека видится. Еще и вспомнила вдруг, что Вика про Сониного отца рассказывала, будто он теперь один, будто от него жена к другому ушла. Ну, ушла. И что? Ей-то какое дело? Для нее это вообще ничего не значит, правда? Ну да, он теперь один. А может, и не один. Мужчина он довольно интересный. В холостяках долго не задержится. Подумаешь, предложил после работы встретить, а она уж и вообразила бог знает что. Улыбнулась скептически и вдруг почуяла от всех этих мыслей некое кокетство внутри. Почему-то захотелось возразить самой себе и вовсе не надумала, мол, может, и не просто так предложил. Даже и польза какая-то есть от этого неожиданного смятения. Хоть от мыслей своих грустных отвлеклась, от страхов за дочь, от ужасных воображаемых картинок. Ближе к вечеру начала прихорашиваться помаленьку. Достала из сумки тушь, накрасила ресницы, попросила у молодой коллеги специальный утюжок для волос, чтобы сделать модную волну. Вспомнила, что помаду дома забыла, но опять же, молодая коллега выручила, одолжила свою, ту, от которой губы пухлее кажутся. Оглядела себя внимательно в зеркале, ничего так, вполне. Если бы еще грусть, тоску в глазах можно было чем-то замазать, вообще бы прекрасно было. Потом перед выходом вдруг спохватилась, чего ж она так разбежалась с прихорашиванием, а может, он и не приедет ее встречать, сама ведь сказала, не надо. Ну и пусть не приедет, хоть по улице просто так пройдется красивая, тоже хорошо. А то уж совсем на себя рукой махнула в связи с последними семейными событиями. Вышла из дверей офиса и сразу увидела Сашину машину. И его увидела, стоит, улыбается ей навстречу. Немного смущенно улыбается, будто извиняется за свое присутствие. «Добрый вечер, Саша. Вы все-таки приехали, да? Я и не ожидала». И снова сама себе удивилась. «Ах ты, Господи! Кокетка какая выискалась! Не ожидала она! Весь день только об этом и думала». И в то же время кокетство это было приятным, будто давало ей некий знак. «Жива ты еще как женщина! Не самоуничтожилась, слава Богу! Жива!» Столько лет не позволяла себе ничего, пребывая то ли во сне, то ли в исполнении своей пожизненной благодарности, и вдруг проснулась внутри в одночасье что-то женское, ранее неизведанное. То, что природой в каждую женщину вложено изначально, наверное. Стало быть, и в нее тоже. «Да, приехал вот. Я ж обещал», — ответил Саша, пожимая неловко плечами. Открыл перед ней переднюю дверцу, помог сесть, поддержав за руку. Сел за руль, спросил деловито, куда ехать? Домой? Ну да, конечно, домой, куда ж еще? А может, в кафе посидим где-нибудь? 100 лет не был в кафе. У вас время есть, Ирина? Да, есть время, но я не хочу в кафе. Я бы лучше где-нибудь в парке погуляла. Такая погода замечательная. «Что ж, поедем в парк. Я и в парке 100 лет не был. А в какой парк мы поедем? Куда вы хотите?» «Да мне все равно, в общем. Тогда за город рванем. Я очень красивое место знаю. У озера». «Давайте. Я тоже могу сказать, как вы, 100 лет не была у озера». переглянулись, улыбнулись друг другу смущенно. Саша повернул ключ зажигания, тронул машину с места. Пока пробирались через городские пробки, молчали. Она сидела, отвернувшись к окну, уже жалея, что согласилась так быстро на эту авантюру. Пока доедут, пока потом возвратятся в город. Уже поздний вечер будет, наверное. Надо бы Вике позвонить, чтобы ее не теряла. А вдруг дочь потом увидит, как она из Сашиной машины выходит, ведь что-то ей объяснять придется, на вопросы удивленные отвечать. Еще и Соне потом про отца насплетничает. Что о них девчонки подумают, ведь наверняка сразу вообразят себе что-то непозволительное, и оправдывайся потом. «Что-то не так, Ирина?» — услышала она Сашин вопрос и вздрогнула, повернулась к нему с улыбкой. «Нет, все хорошо, просто устала очень. День трудный был. Скоро приедем уже. Совсем немного осталось». Вскоре машина свернула с трассы, немного проехали по проселочной дороге и остановились у небольшого озерца, окруженного березовым лесом. Ирина вышла из машины, вдохнула полной грудью. «Господи, как хорошо!» Давно в лесу не была. Пахнет сыростью и свежей травой, еще чем-то тревожно-весенним. И дымка нежно-зеленая на березах уже видна. И озерцо такое гладкое, как в зеркало в него можно смотреться. Так и тянет пробежаться по березовой рощице меж белых стволов. Так и тянет. Но особо не разбежишься на каблуках, а жаль. «Правда красиво тут?» — спросил Саша, глядя на нее с улыбкой. «Да». «Красиво. Самое подходящее место для романтического свидания». Сказала так и смутилась. Чуть она вдруг. «Про свидание-то. Разве у них свидание здесь? Просто приехали, чтобы воздухом подышать». «Да. Если для свидания, то, конечно. Вон там даже скамеечка есть. Если к самому озеру спуститься, идемте, я покажу». «Нет. Лучше погуляем немного. Мне вон те березки хочется руками потрогать». Дошли до леса. Она и впрямь принялась оглаживать ладонями белые стволы. Это было ужасно приятно. Даже показалось, что на душе стало легче. Будто она раскрылась навстречу этой нежной красоте. И будто сама себе казалась моложе и беззаботнее. Думать ни о чем не хотелось. Просто бродить меж стволов, вдыхать весенние звонкие запахи, поднимать голову и смотреть в голубое небо, пока еще голубое. Наверное, скоро солнце покатится за горизонт. Небо потемнеет, и эта яркая голубизна уйдет. «Как интересно, правда? Будто и впрямь у нас романтическое свидание», — услышала она голос Саши и обернулась к нему удивленно и ничего не ответила, опять смутилась почему-то. А потом вдруг проговорила очень грустно, неожиданно для самой себя. «Да, интересно. К тому же, если учесть, что у меня его никогда и не было, чтобы вот так просто гулять по лесу. То есть было когда-то, но лучше бы не было. Лучше и вообще не вспоминать. А у вас много таких свиданий было, наверное?» «Много. Очень много. Я ведь долго за женой ухаживал. Таким затейником в этом деле был ужас. С какой страстью она меня отвергала, с такой же страстью я снова за ней ухаживал. Втемяшил себе в голову, что должен добиться своего, чего бы мне это ни стоило, ну, чтобы она за меня замуж вышла. Она уж мне и так эдак объясняла: не люблю, мол, отстань. А я все равно будто напролом шел. А когда она сдалась и согласилась-таки выйти за меня замуж, даже разочарование какое-то почувствовал. Не надо больше бороться. Наверное, мне тогда сам процесс был более необходим, чем результат. Странно, правда?» «Не знаю, что вам на это ответить, Саш», — растерялась Ирина от его откровений. «Говорят, что мужчина, он как охотник, должен за своей добычей гоняться. Но мне всегда казалось, что это глупости почему-то. Нельзя ведь женщину к добыче приравнивать. Она же не косуля лесная и не утка болотная, правда?» «В том-то и дело, что правда», — грустно усмехнулся Саша. «Только эту правду гораздо позже за правду признаешь, к сожалению. Не надо было мне ее так своей любовью преследовать. Ничего из этого не вышло хорошего. И любить себя нельзя никого заставить. Хоть что делай, хоть все звезды с неба достань и к ногам ее брось, а нельзя. Все равно она уйдет рано или поздно. А если не уйдет, то это уже будет не жизнь, а настоящее мучение для обоих». Саша замолчал, шел рядом с ней, опустив голову, потом проговорил виновато: «Вы извините, Ирина, что я вам все это рассказываю. Вы ведь наверняка в курсе, что от меня жена ушла. Вам Вика рассказала, наверное». «Да», — она говорила. «Да и ваша Соня тоже наверняка вам про меня посплетничала. Ну, что мы с мужем больше не живем вместе». «Конечно, посплетничала, вы правы. Я вам даже больше скажу. У наших девочек большие планы на нас». «То есть?» «В каком это смысле, не понимаю?» «Да я и сам сначала не понял, почему Соня так настаивает, чтобы я на Викин день рождения пошел. Ведь странно мое там присутствие со стороны выглядело, согласитесь». «Ну, да, было такое ощущение, да». «Это уж потом я по их загадочным лицам догадался, какие они планы строят. У одной отец в холостяках оказался, у другой мать. Почему бы и не соединить их в одну семью, чтобы чужаков в лице неизвестной мачехи да неизвестного отчима в свою жизнь не пускать? Маленькие они еще, эгоистки глупые. Им кажется, что все можно сделать по щелчку пальцев. Смешно. Даже обижаться на них за это нельзя». «Да, смешно. Теперь я поняла, кажется, почему вы меня сюда пригласили. Чтобы обо всем рассказать, верно? Но ведь можно было и в городе рассказать. Зачем было сюда ехать-то? Но вам же здесь нравится, верно?» «Так это уже второй вопрос. Где мне нравится, а где нет?» «Ирина, неужели вы на меня обиделись?» «Нет, нет, что вы. Мы же впрямь с вами друзья, по несчастью выходит. Вы пооткровенничали, я выслушала. И вам легче стало, ведь так? Да?» «Так. Теперь стала быть ваша очередь откровенничать». «Нет, не хочу, нет». «Но почему же, Ирина? Вот вы только что сказали, что у вас ни разу в жизни романтического свидания не случилось. Как такое могло быть, а? Расскажите. Иногда бывает просто необходимо рассказать кому-то о своей жизни, чтобы увидеть ее со стороны, ошибки свои увидеть. Вы же немного запутались, верно? По крайней мере, я так чувствую. Запутались и не знаете, как поступить». «Да. Жизнь за меня уже сама все распутала, все решила. Да, мой муж ушел от меня, но так надо было, наверное. Я на него не в обиде. Теперь мне только привыкнуть надо к новым обстоятельствам и Викины проблемы решить». «А у Вики есть какие-то проблемы?» «Да, есть. Она попала в дурную компанию. И мне, как матери, это осознавать просто ужасно. А главное, я не знаю, что с этим делать, как ее уберечь. Иногда мне кажется, что я головой об стенку бьюсь, а сделать ничего не могу. Просто ужас какой-то происходит, честное слово». «А, я понял. Вам, наверное, не нравится тот парень, которому она письма в колонию писала. Они ведь на наш адрес приходили. Соня сразу их Вике отдавала. Я еще подумал, почему на наш адрес, почему напрямую нельзя». «Так вы все это знали, значит? И ничего мне не сказали про эти письма? Как же так, Саша, почему?» «Ну, во-первых, про чужие письма вообще говорить как-то не принято. Я ж не думал, что для вас это такой больной вопрос». «Да, больной. И все, лучше не будем больше об этом. Конечно же, вам не понять». «Вы сердитесь на меня, да?» «Нет, не сержусь, с чего бы. Есть проблемы, которые я должна сама решать. Нет, правда, я не сержусь. Пора нам возвращаться, наверное. Скоро уже темнеть станет. Пойдемте назад». К машине возвращались молча, и молчание это было немного тягостным. Чтобы как-то разрядить его, она произнесла весело: «А я проголодалась, Саша. Мне помнится, вы про кафе что-то говорили. Давайте пойдем. Я 100 лет не была в кафе. Гулять так гулять, правда?» «Да, гулять так гулять. Как выяснилось, мы с вами совершенно свободные люди, никому и ничем не обязаны. Я приглашаю вас поужинать, да». «Ага, и шампанского закажем. На брудершафт выпьем, ладно? А то мы все на «вы» да на «вы». Мне почему-то не хочется вам выкать больше, Саша. Мы же с вами не чужие люди. Наши дочери дружат, и вы правы. Мы оба свободны». Сказала и осеклась. И опять засмущалась и рассердилась на себя за это смущение. Он ведь сам первый заговорил о том, что они ничем никому не обязаны. А еще подумала вдруг, что рядом с этим мужчиной ей хорошо и уютно, и что не зря она весь день о нем думала, и что, наверное, так не бывает, чтобы знать человека, даже все о нем знать, сочувствовать походя, а потом вдруг взять и посмотреть на него с другой стороны. Только потому, что утром на машине на работу подвез. Вот откуда что вдруг взялось, а? До города доехали быстро. Остановились у первого попавшегося на пути кафе, сели за столик у окна. Тут же к ним подошла официантка. Даже не успели в меню глянуть. «Я вам советую говядину в горшочке. Или свиной стейк с жареной картошкой. Все равно больше ничего нет. У нас повара все на больничном, извините», — предложила официантка и сделала губки бантиком. Наверное, этот бантик тоже прилагался к извинению, чтобы расположить к себе клиента. «Понятно», — с улыбкой проговорила Ирина. «Но мне все равно, в общем. Давайте говядину в горшочке. Я все съем. Я голодная». «Тогда и мне тоже говядину», — быстро произнес Саша и, спохватившись, добавил. «Да, нам еще шампанское принесите. Моя дама очень хочет шампанского». Официантка кивнула и ушла, а Ирина проговорила, задумчиво улыбаясь. «Да, очень интересно. Говядину под шампанское — это да. Впрочем, какая нам разница, верно?» «Да, нам главное — это на «ты» перейти. Как же в этом случае без шампанского, правда? Хотя мне пить его не придется, я ж за рулем», — ответил Саша, очень серьезно на нее глядя. «Что? И одного глоточка не сделаете? Совсем-совсем?» И опять она уловила в своем голосе те самые нотки кокетства. Опять удивилась. «Надо же!» И голову еще повернула. И стрельнула взглядом из чуть прищуренных глаз. Откуда что взялось, интересно? Никогда раньше такого за собой не замечала. «Да? Совсем не буду. Я ж говорю, за рулем. Я очень серьезно к таким вещам отношусь. А на «ты» мы можем и без шампанского перейти. Чего тянуть-то? Обязательно нам эти атрибуты нужны, что ли?» «Нет. Просто мне шампанского захотелось вдруг», — задумчиво улыбнулась Ирина. «Настроение такое нашло, бесшабашное. Наверное, я слишком долго себя в ежовых рукавицах держала. Вот душа и решила на время из этих рукавиц выскользнуть. С вами бывает такое, Саш?» «Не с вами, а с тобой. Мы ж решили на «ты» перейти, забыла?» «Ну да. Да, конечно. Так с тобой бывает такое?» «Нет. Не замечал как-то, хотя вот именно сейчас что-то подобное и со мной происходит, да». Официантка принесла шампанское, проговорила вежливо. «Мясо только через 20 минут будет. Хотите, я вам еще фрукты принесу или шоколадку? Давайте». Хором ответили Ирина и Саша и переглянулись, засмеялись дружно. Официантка удивленно пожала плечиком, что тут смешного, мол. Потянулась было к бутылке, чтобы открыть ее, но Саша проговорил решительно: «Что вы, я сам. Открывать шампанское — это ж мужское дело». Официантка кивнула и ушла. Саша ловко открыл шампанское, налил Ирине полный бокал, проговорил со смехом. «Придется тебе за двоих пить. И за себя, и за меня. Я и себе налью, конечно, но только для того, чтобы бокал поднять». «А ты всегда и все правила соблюдаешь, да? Прямо все-все?» «Не знаю, что тебе и ответить на это. Боюсь, что ты решишь, будто я страшный зануда». «А ты не зануда?» «Не знаю. Моя жена тоже говорила, что я слишком правильный, что нельзя всегда и везде быть слишком правильным. А я просто старался, чтобы ей хорошо жилось, чтобы ничего с ней, не дай бог, не случилось. Наверное, она этот мой страх не принимала. Раздражал он ее». Саша замолчал, отвернулся к окну задумчиво. А Ирине неловко стало, будто спросила что-то не впопад. Но ведь он сам про жену заговорил, сам. И который уж раз за этот вечер. Понятно, что это больная для него тема, но ей какое дело до его жены? А если уж определил для нее роль исповедника, то пусть идет до конца, рассказывает и дальше. К окну от нее не отворачивается. Подумала так и осушила бокал до дна. Подвинула его по столу к Саше, проговорила немного капризно: «Еще налей». «Меня как-то не проняло». Он налил ей полный бокал, и она осушила его до дна, уже ничему не удивляясь. Может она хотя бы один день в жизни быть вот такой, чтобы вся такая непредсказуемая, противоречивая. К тому же выпитое шампанское уже вовсю способствовало этой непредсказуемости и противоречивости. И следующий ее вопрос прозвучал уж совсем нахально. «Ты ее очень любишь, да? Она тебя бросила, а ты еще сильнее ее любишь». Саша ответил не сразу. Видимо, она его врасплох застала вопросом. Сидел, смотрел на нее молча, и по лицу его непонятно было, то ли он сердится, то ли просто о чем-то своем думает. В итоге он произнес тихо: «Я тоже до сегодняшнего дня думал, что именно так, что еще сильнее люблю. Я теперь вдруг понял одну вещь, и она меня самого очень удивила. Я вдруг подумал, а любовь ли это была на самом деле? Вот это моя упертость в достижении цели, она и есть любовь? Ведь нет. Нельзя человека заставить любить себя. Нельзя даже стараться этого делать, а я старался, очень старался. Вот это старание и принимал за любовь, и хорошо, что я не стал ее удерживать, когда она решила к другому уйти, к тому, кого любит». «Хм, странный ты какой-то, ей-богу», — хмельно мотнув головой, тихо проговорила Ирина. «Так говоришь, будто она с тобой подло не поступила. Да она дочь бросила, между прочим. Разве может женщина бросить своего ребенка? Не понимаю». «Ну, начнем с того, что Соня уже не ребенок, и она звала ее с собой, но Соня сама этого не захотела». «То есть тебя оставлять не захотела?» «Ну да, у нас с дочерью особая связь, мы не можем друг без друга». «А без матери она может, стало быть. Это ведь очень жестоко — ставить своего ребенка перед выбором». «Но что делать, если нам не оставалось ничего другого? Она ведь того мужчину, к которому ушла, очень давно любила, как выяснилось. Это муж ее подруги был». «И ты так спокойно говоришь об этом? Выходит, она тебя давно обманывала, а ты не знал ничего?» «Да, не знал. Говорю же, слишком увлекся собственной преданностью и старанием выслужить любовь. А это и есть тот самый случай, когда количество не переходит в качество. Она раздражалась все время, относилась ко мне как к подкаблучнику. Даже презрение свое выражала довольно открыто, а я все думал, что вот еще немного постараюсь, что-то докажу ей, и она изменит ко мне отношения». «Да уж», — сочувственно произнесла Ирина, крутя перед собой за ножку бокал с шампанским. «А еще говорят, что любовью оскорбить нельзя. Выходит, что можно? Еще как можно, только вот у меня вопрос возникает закономерный. Зачем она тогда замуж вышла, если не любила?» «Ну, как это зачем? Затем, что все женщины хотят выйти замуж. Это стремление в них природой заложено. И не просто так замуж, а замуж за хорошего человека, чтобы добрый был, чтобы защищал. А я, по ее разумению, всем этим канонам соответствовал». «Да, ты прав, так оно и есть в общем. И у меня так примерно все было, и даже более того». «Как это более того?» «Да вот так. Мой муж просто спас меня, в буквальном смысле этого слова, физически спас, не дал погибнуть. Еще потом и женился на мне, как благородный рыцарь. Мне ли было в тот момент рассуждать, люблю я его или не люблю?» «То есть ты из благодарности замуж за него вышла, так я понимаю?» «Именно так, из благодарности и от безвыходности своего положения. Но я тогда и не думала об этом, не рассуждала. Он спас меня, и это было главным, вот в чем дело. И я должна была вести себя так, чтобы он никогда о своем поступке не пожалел». «Значит, не любила его, выходит. Ведь благодарность — это еще не любовь. Не знаю, Саша, не знаю. Я и сама себе боюсь отвечать на этот вопрос. Правды боюсь, наверное. Хотя мы ведь хорошо жили, не ругались никогда, не ссорились, жили себе и жили. Вопросами особо не задавались, кто кого любит или не любит. А от чего он тебя спас? Ты погибала из-за чего-то, да? Ну, можно и так сказать. Расскажи». «Нет, не могу. Боюсь опять эту боль внутри разворошить. Не могу. Она меня в последние дни просто преследует, эта боль, напоминает о себе и напоминает. Ну так и надо все рассказать. Тебе же легче будет». «Нет, не могу. Может, потом, как-нибудь». Сказав это потом как-нибудь, она спохватилась тут же, будто навязывается еще навстречу. Может, он и не собирается больше никаких свиданий устраивать, а она разбежалась, надо же. Нет, хватит на сегодня откровений, и без того перебор. Горшочки с говядиной давно уже стояли перед ними и не заметили, когда официантка их принесла, так увлеклись разговором. Ирина глянула на часы, ужаснулась, 10:30 уже. Ничего себе засиделись, Саш. Мне домой пора. Давай быстренько поедим и поедем, ладно? Поздно уже. Он молча кивнул и будто отдалился от нее в один момент. Обиделся, наверное, что не стала в ответ откровенничать. Ну и пусть обижается, что ж. В конце концов, она ничем ему не обязана, и он тоже. Просто провели приятный вечер. Немного развеялись. Имеют право. Они ж не чужие друг другу. Их дочери с первого класса дружат.